чашка по-английски, по мотивам Спайка Миллигана. Ошибка. В пустыне, чахлой и скупой, на почве зноем раскаленной, лев, проходя на водопой, съел по ошибке почтальона. И что же? Он теперь грустит, грустит несчастный и скучает, хотя он очень-очень сыт, но писем он не получает.